от малых воробьев от гибели храня. И если пташек любит Бог, он любит и меня. Да любит он, да любит он, я знаю, любит он. Он любит маленьких детей, он любит и меня. Бог любит лилию в полях у тихого ручья. И если любит он цветы, он любит и меня. Да любит он, да любит он, я знаю, любит он. Он любит маленьких детей, он любит и меня. Бог сотворил цветы и птиц, их светом осеня. Он не забудет и детей, он любит и меня. Да любит он, да любит он, я знаю, любит он. Он любит маленьких детей, он любит и меня, он любит и меня.